Глава 20. Роман. Мне снится странный и мучительный сон. Я бегу по длинному пустому коридору, ищу ее, зову, но эхо только глухо отдается от стен. Сердце колотится тревожно, будто чувствует беду. Вдруг вижу Ангелину. Она стоит спиной ко мне. Ее волосы рассыпаны по плечам. Хрупкая фигурка дрожит. «Ангелина!» — кричу я, подбегая ближе, пытаясь схватить ее за руку. Но она ускользает от меня, исчезает. И я чувствую невыносимую пустоту и отчаяние. «Ангелина, стой!» Я резко просыпаюсь, и ее имя все еще эхом звучит на моих губах. Дыхание сбивчивое, сердце бешено стучит. Холодный пот на лбу. Меня трясет от тревоги, голова раскалывается от боли и жара. Вдруг я чувствую нежное, прохладное прикосновение к своему лбу, такое мягкое и бережное, что на секунду теряю способность дышать. Открываю глаза и вижу ее. Ангелина рядом, склонилась надо мной. В глазах ее тревога и страх. Страх за меня. Ангелина. Хрипло шепчу я, не до конца веря, что это происходит наяву. «Я здесь, Роман Сергеевич!» Тихо отвечает она и осторожно убирает руку. Но я инстинктивно ловлю ее ладонь и крепко сжимаю. Сейчас нет силы сопротивляться. Нет сил держать себя под контролем. Все то, что я подавлял последние дни, мгновенно вырывается наружу. Я резко притягиваю ее к себе, чувствуя ее тепло, ее дыхание, ее растерянность. Я уже не думаю, правильно это или нет, просто знаю, мне она нужна больше всего на свете, и именно сейчас. «Не уходи», — шепчу я хрипло, почти отчаянно. Она чуть замирает в моих руках, я вижу испуг и сомнение в ее глазах, но всего через мгновение... Ее пальцы сами осторожно касаются моей щеки, и все ее лицо становится таким близким, родным и необходимым, что я не могу больше ждать. Я целую ее, жадно, отчаянно, без всяких сомнений и оглядок. Поцелуй горячий, глубокий. Он стирает все преграды, разрушает последние остатки сомнений. Ангелина на секунду напрягается, но затем вдруг отвечает мне со всей страстью и искренностью, на которые способна только она. Я чувствую, как ее руки осторожно обнимают меня за шею, как все ее тело прильнуло ко мне в трепетном волнении. Мир вокруг перестает существовать. Есть только мы, двое потерянных людей, которым вдруг отчаянно нужно тепло и близость друг друга. Ее нежность, ее неопытность, ее настоящие чувства — все это захватывает меня с головой, лишает воли, делает слабым и бесконечно уязвимым. Эта ночь словно сон, наполненный нежностью и эмоциями, которых я раньше не позволял себе испытывать. И впервые осознав, насколько сильно мне нужна именно она. Именно она — эта женщина, от которой уже невозможно отмахнуться, просто забыть и пойти дальше. И когда она, наконец, засыпает в моих объятиях, я смотрю на ее лицо и понимаю, я влип. Теперь окончательно и бесповоротно. Но самое странное, я не чувствую тревоги и сожаления. Я лишь крепче прижимаю ее к себе, закрываю глаза и погружаюсь в спокойный глубокий сон, в котором нет страха, одиночества и пустоты. Потому что рядом Ангелина, моя Ангелина.